Победим и вернусь. А тогда... Вот и гостиница. Маленький красный огонек еле виден. Они чуть было не прошли мимо. Простились они просто, как всегда. Но Денис вдруг оглянулась, кинулась к Мишо и неловко поцеловала его в щеку. Когда он опомнился, ее уже не было. Он долго стоял один и улыбался. Плыл туман, весь пронизанный светом. Тот вечер, когда рабочие Сена собрались, чтобы отпраздновать отъезд своих товарищей в Испанию, газеты сообщили о заявлении советского представителя в Лондонском комитете. Несколько строк сухой телеграммы взволновали рабочий Париж. На улицах, в метро, в кафе люди говорили: «Теперь испанцы не одни». Мишо чувствовал себя именинником. К радости отъезда прибавилась другая. Торжество идеи, которой он посвятил жизнь, и, волнуясь, он начал свою речь. Как долго это было только мечтой! О чем мечтал затравленный Бабеф, вдохновляя санкилотов Сент-Антуан? Перед казнью он сказал судьям: «Наша революция только предтеча другой, более великой и прекрасной. В 48-м блузники умирали под пулями гвардейцев. Работа или смерть? Коммунизм для них был смутной мечтой, волшебным хлебом, сказочными мастерскими. И отцы, умирая, говорили детям: «Придет социальное». Суеверно они не называли ее по имени. А дети подняли знамя коммуны. Форты Парижа защищались, как теперь Мадрид. Версальцы расстреляли десятки тысяч лучших. И, ожидая пули, пленные в оранжереях Версале кричали: «Она придет!» Это было мечтой. За нее умирали стачечники Фурми. За нее погиб Жорес. О ней бредили солдаты в казематах Вердена, в окопах Шампани. Эта мечта стала жизнью, страной, огромным государством. И этого больше никто не скроет, не вычеркнет. Мы идем сражаться не за то, что может быть, но за то, что существует. По приказу Блюма и Виара граница была закрыта, однако каждый день сотни добровольцев пробирались через Пиренеи, одни в поезде с бумагами торговых представителей или журналистов, другие пешком по горным тропинкам. Вместе с Мишо поехали еще 8 рабочих, для которых достали соответствующие документы. Мишо ехал как специальный корреспондент «Ла Воа Нувель». Бумажку раздобыл Пьер. 94 добровольца отправились в Перпиньян, откуда их должны были перебросить в Каталонию. Поезд отходил в 8 часов вечера. На подземном вокзале Орсе собралось много провожающих. Возле вагонов первого и второго классов стояло несколько человек. Смеялись молодожены. Старичок покупал журнал с голой женщиной на обложке. Дама в окне нервно теребила букет. Носильщики подбрасывали чемоданы с пестрыми наклейками гостиниц всего мира. Уезжали коммерсанты, парижанки, решившие отдохнуть на юге от осенних туманов, чиновники, направлявшиеся в Алжир. Кое-кто говорил об испанских событиях. Мадрид не сегодня-завтра возьмут, а тогда все успокоится. Возле вагонов третьего класса стояла необычная толпа. Здесь тоже были цветы, красные розы и гвоздики. Среди дыма они казались крохотными флагами. Пришли друзья, товарищи, матери и жены добровольцев. Сказанные вполголоса слова любви и верности перебивались радостным гулом. «Теперь не возьмут Мадрида!» Криками, песнями. Денис затерялась в толпе, и только когда кондуктор крикнул «Садиться!», она пробралась вперед и, взяв Мишо за рукав, тихо сказала: «Я буду ждать». Раздался свисток, и на платформе поднялись кулаки. И кулаки показались из окон 4 вагонов. А возле вагона первого класса дама вскрикнула: «Какой срам!» Денис махнула платком. Сквозь туман она увидела Мишо. Он кричал: «И еще как!» Старуха, мать одного из добровольцев, плакала навзрыд. А в черноте туннеля мелькали красные огни, и оттуда неслась песня новой войны.